Уильям Блейк. Колыбельная песня. Сладость снов, сойди, как тень, сон, дитя мое, одень. Сны, сойдите, как ручей лунных ласковых лучей. Сладкий сон, как нежный пух, убаюкай детский слух. Ангел кроткий, сладкий сон, обступи со всех сторон. Смех, сверкай во тьме ночей над отрадою моей. Будь с ним лучший из утех, материнский нежный смех. Каждой жалобе шепни, задремли и отдохни. Каждой жалобе скажи, крылья легкие сложи. Спи, дитя, счастливым сном, целый мир уснул кругом. Спи же, спи, родимый мой, я поплачу над тобой. Предо мной священный лик на твоем лице возник. Твой Создатель здесь во сне горько плакал обо мне, как невинное дитя плакал глазками блестя о тебе и обо всех, и слезами смыл наш грех. И теперь глядит, любя, он с улыбкой на тебя. В снах ребенка спит он сам. Мир земле и небесам. Насмешники. Насмехайтесь, Руссо и Вольтер. Всюду дерзко роняйте свой смешливый, смеющийся, вечно насмешливый взгляд. Против ветра песок вы пригоршню полной бросайте, тот же ветер его вам немедленно кинет назад. Отразивши в песчинках божественных светов узоры, в драгоценные камни сумеет их все превратить, и, откинув песок, ослепит он бесстыдные взоры. А дороги Израиля светят и будут светить. Демокритовые атомы, точки, что носятся споря, световые частицы ньютоновой детской игры — это только песчинки на береге Красного моря, где Израиль раскинул свои золотые шатры.